Этим днем является Вайсакха Шукла Экадаши, выпадающий на Двадаши. Он устраняет все грехи, и его прославляют как Махини Экадаши. Воистину, о Рама, благо этого дня освобождает из сетей иллюзии удачливую душу, соблюдающую его. Поэтому, если ты хочешь избавиться от страдания, соблюдай в совершенстве этот благоприятный день, устраняющий с пути все препятствия и избавляющий от несчастья. Милостиво выслушай, как я опишу его величие, ибо даже просто слушая об этом Экадаши, избавляются от величайших грехов. На берегу реки Сарасвати когда-то был чудесный город Бхадравати, которым правил царь Дьютиман. Этот стойкий, справедливый и очень умный царь родился в лунной династии. В его царстве жил купец по имени Дханапала, накопивший много зерна и денег. Он был также очень набожен. Он вырыл озера, воздвиг арены жертвоприношений и разбил красивые парки для блага всех жителей Бхадравати. Он был превосходным преданным Вишну и имел 5 сыновей – Суману, Дьютимана, Медхави, Сукрити и Тхриштабудхи. К несчастью, его сын Тхриштабудхи всегда был занят греховной деятельностью. Спал с женщинами легкого поведения и общался с падшими людьми. Он наслаждался недозволенным сексом, азартными играми и многими другими видами чувственного удовлетворения. Он не уважал полубогов, брахманов, предков, старших и гостей семьи. Зловредный Дриштабудхи без разбора тратил добро отца, всегда ел недозволенную пищу и пил много вина. Однажды Дханапала, увидев Дриштабудхи, идущим по дороге в обнимку с недостойной женщиной, выгнал его из дома. Все родственники очень осуждали Дриштабудхи и сторонились его. После того, как он продал свои украшения и стал бедняком, даже проститутки отвернулись от него и издевались над его нищетой. Теперь Дриштабудхи был полон беспокойства и к тому же голоден. Он думал: «Что мне делать? Что мне делать? Как поддержать себя?» Дриштабудхи стал воровать. Царские стражники поймали его, но, узнав, что его отец, прославленный Дханапала, отпустили. Его ловили и отпускали много раз, но в конце концов Дриштабудхи был пойман, закован в кандалы и избит. Избив его, царские управляющие сказали: «О злонамеренный, нет тебе здесь места!» Однако отец освободил Дриштабудхи, который сразу же отправился в лесную чащу. Он бродил по лесу, страдая от голода и жажды. В конце концов, для пропитания он стал убивать львов, оленей, кабанов и волков. В его руках всегда был наготове лук, а через плечо перекинут колчан с острыми стрелами. Также он убил и многих птиц — чекора, павлинов, канг и голубей. Без колебаний убивал он птиц и зверей, и грехи его день ото дня возрастали. В дополнение к своим предыдущим грехам, он теперь погрузился в океан великого греха. Дриштабудхи всегда был несчастен и обеспокоен. Но однажды, в месяц Вайсакха, силою какого-то доброго дела, совершенного в прошлом, он набрел на священный ашрам Каундиньи-муни. Великий святой только что совершил омовение в Ганге, и вода капала с него. Дриштабудхи предоставилась великая удача дотронуться до этих капель, стекающих с одежд святого. Мгновенно Дриштабудхи освободился от невежества, и последствия его грехов уменьшились. Выражая свое смиренное почтение Каундинье-муни, Дриштабудхи со сложенными ладонями молил его. «О, великий Брахман! Пожалуйста, расскажи, какое искупление могу я совершить. В своей жизни я сделал много греха и теперь очень несчастен». Великий Риши ответил: «Сынок, слушай с большим вниманием. Выслушав меня, ты освободишься от всех грехов. В светлую половину месяца Вайсакха наступит священный Махини Икадыши, обладающий силой уничтожать грехи, такие огромные и тяжелые, как гора Сумеру. Если последуешь моему совету и с преданностью будешь поститься в этот Икадыши, который так дорог Господу Хари, ты освободишься от последствий всех грехов многих-многих жизней». С огромной радостью, выслушав эти слова, Дриштабудхи пообещал поститься в Махини Икадыши в соответствии с указаниями святого. Соблюдая полный пост в Махини Икадыши, грешник Дриштабудхи, непутевый сын купца Дханапалы, стал безгрешен. Впоследствии он обрел чудесный трансцендентный облик и беспрепятственно отправился в высшую обитель Господа на спине Гаруды, носящего Вишну. Васиштха-муни завершил: «О Рама, день поста Махини Икадыши рассеивает тьму иллюзорной привязанности к материальному существованию. Поэтому нет лучшего дня во всех трех мирах». Так заканчивается повествование о славе Вайсакха Шукла Икадыши или Махини Икадыши из Курма Пураны. Наша передача подошла к концу. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Двидаси.